что, на поминках нельзя ножи и вилки?» – удивленно спросил объект Бюрдар. «То у меня». Оценка мимики и голоса субъекта показывали, что он находился в замешательстве, я как-то не узнавал, как на Акитосе поминают, а Филгейрт вообще не оттуда, он с Горнера. Как-то не подумал обо всем этом. «Хочешь, возьми, та нет, пусть уж так будет», — произнес Рат. «Это я так, просто удивился, чего их нет. Кто хочет, можете взять, я не против», — продолжил субъект. Однако желающих встать не оказалось. «В общем, Дима, у нас тут много чего произошло, пока тебя не было. Это ты, конечно, скромно описал размеры того унитаза, в котором мы болтаемся уже который месяц», — проговорил объект Гихьян. «Ну, тут да, согласен», — сказал субъект. «В общем, Гихьян был комиссаром при Харьянде. За то, что он нам мешал, когда мы гнали к цитадели Арбитрис, его приговорили к сервиторизации. Однако, ему повезло. Его оперировали по методике того техножреца, из-за которого поднялось восстание сервиторов, так что ему вернулась личность. Но вернуть ему звание я не смог, так что технически, он все еще моя собственность. Собственность, которая способна поджаривать ягодицы», — дополнил Бендигиш. В мыслях Димы началась дискуссия о том, в каком статусе находится Гихьян, в статусе объекта сервитора или в статусе объекта, который равнозначен всем остальным объектам в группе. Анализ показал, что с учетом моральных постулатов субъекта комиссар, Гихьяна следует считать равнозначным объектом, и который активно это делает, попрошу заметить, дополнил объект Бюрдар. Да, примерно так, продолжил Августин. В общем, Награна ты уже знаешь, его изгнали из Арбитрис, так что я его взял к себе. Помог нам настолько сильно, что можно часами об этом говорить. Рад спас. А Скирта, когда того бунтовщики похитили во время увольнительной, вначале я его назначил охранять Награна и помогать ему, теперь он официально мой адъютант. Все же, люди нужны были, а он солдат вполне хороший. «Еще раз спасибо за оказанное доверие», — ответил Рат. Бюрдар, бывший глава Скоклана Вюрштен, плюс бывший гвардеец, 4-й Бехтеранский, но полк списали из-за потерь, а его выперли. В Вюрштене занимался контрабандой с бунтовщиками, но благодаря этому смог помочь нам организовать поиски мануфакторума бунтовщиков, где производили фальшивые монеты. Не будь его, было бы куда сложнее. Так что этот грешок я уже считаю прощенным. Но официально он у нас служит, чтобы к стенке не стать. Как ты понимаешь, Дима, выбор тут небогатый, продолжил Бюрдар, посмотрев на Скитария. Подтверждаю, решил ответить Дмитрий. Объект на это немного удивился, а затем улыбнулся. Маринура ты знаешь, но теперь он тоже в нашем полку, в качестве моего секретаря. Из работы его, культурно попросили уйти. Методом культурных угроз и с культурным сбрасыванием с лестницы, прокомментировал Бюрдар. «Не без этого», — подтвердил сам Маринур, — «не думал, что буду тебя, Дима, встречать в таком вот виде». «Аналогично», — сказал Скитарий. «В общем и целом, такая у нас теперь команда», — продолжил субъект, голос которого имел грустные интонации. «В бой нам еще не скоро, сейчас идут приготовления для наступления. Правда, мы все равно сейчас в своих проблемах, своих особенных и очень-очень глубоких», — проговорил Гихьян. «Именно. Но я Диме то отдельно расскажу, это долго. Сейчас же, давайте просто сегодня отдохнем». «Ну, в таком случае наливайте», — ответил субъекту Бюрдар. «Есть тост». Все рюмки были собраны и комиссар заново их всех наполнил алкогольным напитком. Сам Дима не пил, так как ему это было запрещено, чтобы не оскорблять духов машин своей аугментики. «Предлагаю выпить за то, что волей бога императора, так или иначе, мы познакомились друг с другом и стали командой», — объявил объект Бюрдар. «За наше знакомство». «За знакомство», — ответили все и вновь выпили. «Дима», — позвал Скитария объект Антуан, поставив свой стакан с соком, «а ты расскажешь, как убил эту тварь». Все объекты вместе с субъектом посмотрели на Диму. «Я могу как рассказать, так и показать, если хотите», — ответил он, решив, что пока аспект записи будет более информативным. «А во», — ответил Антуан, «давайте посмотрим». «Не думаю, что это хорошая идея», — заявил субъект, «там все же убийства». «Ой, да ладно тебе», — сказал Бюрдар, «паренек все равно это все увидит. Пусть уж лучше с нами. Мне папа уже показывал такое», — произнес объект Антуан, после чего все посмотрели на него. «Чего?» — с недоумением задал вопрос субъект. «Папа свои показывал записи. С его, нашли мной пикт камеры, начал объяснять Антуан, он это называл штурм Контраса. Там много людей погибало. Подожди-ка минутку, сказал Бюрдар, привлекая к себе всеобщее внимание. Твой отец штурмовал Контрас на Игерне. Да, кивнул Антуан, папа много рассказывал про это. Они штурмовали северные высоты, так он говорил. Боже, император, произнес Бюрдар, сложив верхними конечностями священный знак Аквилы. Знаешь, что там было? Задал вопрос объект Рингер. Знаю. Костяк нашего 4-го Бехтиранского состоял из гвардейцев 45-го Хангорского и 29-го Цахалийского. Их обоих перемололи на Игерне так, что их расформировали и решили к нам отправить. Это при том, что у Цахалийского это вообще была первая кампания. Истории они рассказывали много и все они были плохими. Особенно про штурм этого Контраса, планетарной столицы. До сих пор помню, его цахалийцы прозвали Буэшажнар, скверный город. Папа рассказывал про них, продолжил Антуан, ну, про всех, кто там был, и про эти два полка тоже. Он постоянно обзывал цахалийцев плохими словами, очень плохими, и еще трусами их называл. «ПФФФ, могу заверить, что это точно не так было», — уверенным голосом произнес Бюрдар. «Они провалили штурм, это так, но там и сделать было ничего нельзя». «Может быть», — ответил ему Антуан, подняв плечевые суставы вверх и опустив их. «С этим разобрались», — произнес субъект, привлекая к себе внимание. «Антуан, что там вообще ты видел?» «Ну, на тех пикт-записях, что тебе показывал отец, много чего. Там солдаты бегали и они взрывались. Папа говорил, что это от тяжелых болтеров. Во, еще на земле взрывы были. Их папа называл сотрясателями. Людей подбрасывало, а потом они падали обратно. Папа пробегал мимо таких и там было видно, что у них нет ноги или руки. Анализ лица субъекта показывал, что озвученная объектом Антуан информация шокировала его. Он закрыл глаза и начал качать головой слева направо. «Хорошо, ладно, стоп», – произнес Августин, после чего открыл глаза. «Дима, включай свой бой с тварью. Я так понимаю, Антуана этим не удивишь». «Принято», – ответил Скитарий. «Предупреждаю, на пикт-записи имеются демонстрации обнаженных мутировавших гениталий». «Да чтоб вас», – сказал субъект, и анализ его речитативных формулировок показывал, что это был также приказ отменить воспроизводство. «Такое я показывать Антуану точно не стану». «Есть, ну, не знаю, цензурная версия?» «Да», — отвел субъекту Скитарий. «Адептус Механикус позаботились о том, что запись боя имела цензурную копию, так как некоторые элементы могли быть морально неприемлемы для некоторых людей. Так почему ты сразу ее не стал показывать? В приоритете всегда показ оригинальной версии. Когда тут Антуан или другие дети, в приоритете, цензурные версии», — отдал приказ субъект. «Принято», — Скитарий скорректировал протоколы согласно приказу комиссара, после чего нашел цензурную версию записи, активировал голопроектор и начал воспроизведение. В процессе просмотра субъекты все объекты внимательно смотрели запись, которая оборвалась в тот момент, когда Дима подорвал гранату возле головы твари. После этого голопроектор был отключен, а в гостиной наступила тишина. Объекты Рингер, Рад, Маринур и Награн сложили руки в знаке Аквилы и начали шептать молитвы Богу Императору, в то время, как объект Бюрдар молча продолжал смотреть в том направлении, где воспроизводилась пикт-запись, а субъект находился в процессе активного умственного процесса и одновременно испытывал грусть. «Странно так смотреть на это», — ответил субъект, — «вроде как понимаешь, что это уже не Филгейрт, а все равно мерзко от того, во что его тело превратилось. Я бы сейчас хотел много по этому поводу сказать, но я промолчу, тут Антуан сидит. Предлагаю выпить», — продолжил Рингер, — «за то, что Дима смог избавиться от этой мерзости, раз и навсегда, за уничтожение твари». «Поддерживаю», — произнес Рад, — «тут точно надо выпить». Комиссар быстро наполнил рюмки всем, кто пил, после чего они были опорожнены. Дальше обмен информацией между всеми объектами продолжился, а вместе с этим произносились новые тосты. «Я предлагаю выпить за Бюрдара, потому что именно благодаря нему у Димы получилось найти тот проклятый мануфакторум, а значит и убить тварь. Давайте выпьем за то, что все мы так или иначе смогли познакомиться. Выпьем за то, чтобы эта война как можно быстрее закончилась и бунтовщики были разгромлены. Я хочу выпить за всех, кто пал на этой войне, так или иначе. Выпьем», Так, за что там выпьем? Ах да, выпьем за крепкое здоровье для всех нас. Я предлагаю выпить за полковника Верманда Шеркина. Давайте выпьем за наш славный 15-й Верлонский полк, за Astra Militarum. После этого тоста субъект прекратил пить, так как это было слишком опасно вследствие нестабильной работы его печени. Однако другие объекты продолжили пить. Один тост шел за другим, в то время как степень опьянения объектов, за исключением Августина, Гихина и Антуана, усиливалась. Дима не беспокоился по этому поводу, но ему необходимо было следить за тем, чтобы все употребляющие алкоголь объекты не пострадали. И еще ему нужно было попытаться поговорить с субъектом об одном важном деле. Спустя 2 часа 16 минут мероприятие подошло к концу. Объекты Маринур и Награн уже спали на столе, объекты Антуан и Рат направились спать, а объекты Бюрдар и Рингер продолжали пить. Субъект же также принял решение отправиться спать. «Комиссар», — произнес Дима, остановив субъект на пути в комнату. «Слушаю, Димуша», — ответил ему Августин. Система зафиксировала еще один вариант произношения имени Скитария, который, по всей видимости, также был уменьшительно-ласкательным и не мог использоваться официально. «Я хотел бы поговорить с вами наедине». Субъект посмотрел на Диму с удивлением. «Понял, пошли. Всем спокойной ночи». «Спокойной», — громко ответил Бюрдар. Рингер попытался ответить, но не смог и лишь поднял руку. Августин провел Скитария в свой личный кабинет, где сел на свое кресло и показал на другое. «Присаживайся». Дима последовал предложению и сел на гостевое кресло, которое располагалось напротив субъекта. «Рассказывай, что такое», — произнес субъект. «Как вам известно, время выполнения миссии я совершил грех», — начал Дима, и в ответ на это лицо комиссара стало серьезнее. «Знаю», — ответил комиссар. «Для меня лицо это не грех, и я считаю, что ты правильно поступил. Однако это тебе решать. И Адептус Механикус, как я понимаю, да, я провел теологические исследования по этому вопросу. Для оправдания моих действий и моего помилования перед лицом амнистии спасение объекта Ниты должно принести пользу Империуму. Наиболее рациональным способом достижения этой цели было признано деторождение с использованием моего генетического материала и репродуктивных способностей объекта при дальнейшем воспитании ребенка по канонам Adeptus Mechanicus. Субъект не ответил на эту информацию и в течение 3.48 секунд смотрел на Диму с недоумением. «Так, стоп, то есть Нита должна родить от тебя и отдать ребенка на воспитание техножрецам, чтобы оправдать свое спасение?» «Да», — подтвердил Скитарий. «Бля, я ять, ахуете не встать», — произнес Августин. «Я все, конечно, понимаю, но такое, это тебе Механикус сказали?» «Нет, я не хочу сообщать им об этом, есть риск того, что в случае согласия с подобным решением, ребенка прикажут забрать на попечение Adeptus Mechanicus. Объект Нита с большой долей вероятности откажется это делать, риск не оправдан». «Хорошо, тут я понял, но почему именно рожать? Разве ее спасение не было оправдано тем, что благодаря ней мы узнали о провидце? Я изучал этот вопрос. Тот факт, что мое нарушение протоколов и спасение объекта Нита позволило узнать о существовании псайкера-провидца у бунтовщиков, признано недостаточным для того, чтобы оправдать данные действия», — объяснил Дима. «То есть как это?» — удивленно спросил субъект. «Провидец был бы обнаружен в любом случае. К тому же, во время спасения объекта Нита погиб один из псайхотов. Даже с учетом того, что это был арбитр-изгнанник, данная потеря признана слишком весомой». «Ну, логика в этом есть, хотя и довольно спорная, как по мне», — ответил комиссар, после чего глубоко выдохнул. «Пффф, так, хорошо, допустим, вот это все. Почему именно от тебя Нита должна родить? Использование моего генетического материала рационально в связи с повышением генетического разнообразия человеческой популяции. Однако использование другого генетического материала также допускается». «Ага, с такой логикой тоже не поспоришь», — субъект посмотрел на свой стол, явно пребывая в активном размышлении касательно ситуации. «И теперь тебе надо отправиться к Ните, чтобы поговорить с ней об этом?» «Да, и при возможности произвести зачатие», — ответил Скитарий. «Наиболее рационально это сделать как можно быстрее, учитывая нестабильную ситуацию на планете. Также я бы хотел попросить вас позволить мне забрать объект с собой, чтобы участвовать в воспитании ребенка и повысить его ценность для Империума». Комиссар посмотрел на Диму с удивлением и одновременно смущением. «Хорошо, я отпущу тебя, можешь хоть сейчас ехать к ней. Однако сразу скажу, если она откажется с тобой заводить детей и заводить их вообще, или если согласится на детей, но откажется улетать с тобой, ты с этим ничего не сделаешь. Нет, значит нет, как-нибудь по-другому грехи замаливать будешь. Принято. Дима спорить тут не стал. Подобное условие было приемлемо. В таком случае, я отправлюсь на встречу с объектом для проведения переговоров. Сейчас у меня тоже есть к тебе разговор, начал комиссар. У нас произошла еще одна ситуация, причем довольно серьезная. Насколько удалось выяснить, от командования Astra Militarum пришел приказ о том, что все 5 полков, которые были присланы сюда, расформированы и должны быть присоединены к Верлонскому полку. Данная информация была для Скитария неожиданной. Однако, Гиберик скрыл приказ об этом. В этом ему помогли астропаты, которым он платил фальшивыми монетами, канал которых он смог наладить благодаря новым связям в СПО. Сделал он это, по всей видимости, для того, чтобы самому возглавить Верлонский полк, а сделать это можно, только убив меня и Ширкина. Мы уже почти смогли разобраться во всем этом. Осталось только получить оригинал приказа у астропатов, после чего мы сможем расправиться с самим Гибериком. Хотя и непонятно, сколько нужно ждать. При этом есть серьезная причина, почему мы знаем о том, что сделал Гиберик, но при этом не можем об этом сказать в открытую. То, как именно мы узнали об этом, это связано с нарушением, очень серьезным. Однако только благодаря нему мы смогли обо всем этом узнать и начать действовать. Субъект сделал глубокий вдох, а затем выдох. Скрывать это от тебя мне не хочется. Потому я должен спросить, ты сохранишь в тайне то, что я сейчас скажу, как бы ты к этому ни относился. Сразу скажу, это не связано с ересью или чем-то подобным, но нарушение серьезное. Скитарию не пришлось долго думать касательно всей этой ситуации. Если это не касалось ереси, то он был готов промолчать. Все же, это помогло комиссару выжить, что уже делало нарушение оправданным, каким бы оно ни было. И к тому же, сам Дима был благодарен комиссару за то, что тот помог ему с Нитой, хотя мог этого не делать вовсе. «Да, комиссар, а сохраню полученную информацию в тайне», пообещал Дима. «Хорошо», ответил субъект. «В общем, Неринта дезертировала. При этом инсценировала свою гибель на шаттле. Сделала она это из-за того, что беременна от меня, контрацептивы почему-то не сработали. И еще потому, что больше не могла находиться в должности комиссара. Морально слишком тяжело. После этого мы встретились, и от нее я узнал о существовании приказа. Только благодаря ней мы смогли начать действовать до того, как Гиберик попытался бы меня убить, а затем сместить Ширкина. Так что, похоже, все это в какой-то мере оправдывает ее действия». Дима был удивлен полученной информацией. Стало понятно, почему комиссар просил никому не сообщать об этом. Дезертирство комиссара было действительно серьезным преступлением, о котором Скитарий, по идее, обязан был сообщить, даже несмотря на протоколы неразглашения любой информации, которую он получал от субъекта. Однако, Скитарий все равно считал, что комиссар был прав, грех объекта Неринта Фангард можно было простить, учитывая, какую пользу это принесло. К тому же, она была беременна, и если она сможет родить, а затем воспитать ребенка правильно, это могло принести больше пользы для человечества и Империума, нежели ее действия в качестве комиссара, где она явно могла совершить грубую ошибку вследствие своей неспособности выдерживать нагрузки. «Я согласен с вами, комиссар», — все же ответил Скитарий. На лице комиссара появилась улыбка. «Спасибо, Дима. Я этого не забуду», — ответил комиссар. «Как ты понимаешь, об этом никто не должен узнать, ни в коем случае, иначе Неринту казнят, а ребенка заберут в Схалу. Я не хочу этого, я не смогу, так что никому и никогда не говори этого». «Принято, комиссар», — ответил Скитарий, подтверждая свою готовность хранить эту тайну. «В таком случае, отправляйся, только адрес ее найду». В течение 1 минуты 25 секунд субъект смог найти адрес проживания объекта Нита и передать его Диме, после чего Скитарий, попрощавшись со всеми, направился к ней. Спустя 21 час, Абдис 51-14, поезд остановился, после чего двери открылись, и Дима вышел на станцию Адмирал Давитель Сейгертимар. На самой станции было обнаружено 18 объектов. Трое вышли вместе с Димой и направились к выходу, пока остальные ждали встречный поезд. Прибытие Скитария удивило некоторых из них, но при этом вызывало волнение и страх, после чего они пытались отвернуться. Было понятно, что они боятся представителя Adeptus Mechanicus. Добравшись до лестницы, Дима стал подниматься наверх, вышел на дорогу, повернул налево и стал идти вперед. По пути Скитарий замечал следы активных боевых действий. Стены были испещрены пулевыми отверстиями, а также ожогами от попаданий лазганов. Насколько было известно Диме, во время восстания Тевгарта из ближайшей казармы вывели весь гарнизон СПО, а протиксов и так было слишком мало. Вследствие этого бунтовщики начали агитировать людей на беспорядки, которые пришлось подавлять силой. Когда Дима узнал об этом, то начал волноваться. Однако с Нитой все было в порядке, она все еще была жива. Объектов по пути встречалось относительно немного, и все они избегали Диму, даже те, кто по внешним признакам был слишком подозрительным и вполне мог напасть. Также встречались ремонтные бригады, которые пытались восстановить систему пикт-наблюдения. Во время погромов эта система была уничтожена в первую очередь, все без исключения пикт-камеры были разбиты, что давало возможность маргинальным элементам совершать преступления. После восстановления системы уровень преступности будет снижен до минимума, а безопасность повышена. Дойдя до перекрестка, Дима повернул направо, прошел еще 300 метров, дошел до винтовой лестницы, спустился на 5 уровней вниз и оказался в жилблоке, в котором и жила Нита. Субъект организовал ей аренду комнаты объемом в 8 кубических метров, что позволяло ей жить одной в довольно комфортных условиях. За это Дима был ему благодарен. Зайдя внутрь, Дима стал продвигаться дальше по коридору, пока не дошел до третьего сектора. Там была нужная комната, номер 65. 3 раза Скитарий постучал и стал ждать ответа. «И извините», — прозвучал женский голос в стороне. Дима повернул голову и увидел там объект женского пола, который, судя по лицу, сильно волновался. Благодаря соединению с планетарной базой данных, Скитарий смог по лицу найти данные на объект. «Хиадаси Матиску, 12 лет, совершеннолетняя». «Я слушаю», — сказал Дима, отчего объект еще сильнее заволновался. «Вы к Ните?» «Да», — подтвердил Скитарий. «Она сейчас на кухне». Дима быстро проверил по карте местонахождение кухни данного жилблока, после чего проложил маршрут. «Принято. Благодарю», — ответил он. Повернувшись, Скитарий отправился дальше по коридору, вышел из блока с комнатами, повернул налево и стал идти в сторону кухни. «Не знает она, от кого ребенка носит», — зафиксировал Дима женский голос из кухни, — «то ли от отчима, то ли от парня своего. Пиздец», — прозвучало в ответ от объекта «Женщина 2. «И к кому идти будет?» — задал вопрос объект, голос которого Дима сразу узнал даже без анализа. Это был объект Нита. «Та вот думает, отчим, бригадир на Мануфе Вольном. Комната своя есть, в ипотеку. Норм получает», — продолжила женщина 1, — «только ведь и два ребенка, брат и сестра Юситы, единокровные. А парень ее, курьером работает, пешим. Сама пон». В этот момент Дима вошел на кухню. Внутри находилось лишь 4 объекта женского пола, стоявшие у одной из работающих электроплит. И один из этих объектов была Нита. В первую очередь Скитарий обратил внимание на ее повязку на правом глазу, что могло говорить о его потере. Данный факт заставил Диму удивиться. В медицинских базах данных не было информации о том, что она обращалась в клинику с подобными ранениями. Спустя секунду Нита и еще 2 объектов обратили внимание на вошедшего Скитария и сразу же прервали обмен информацией и посмотрели на него. 4-й объект посмотрел на него через секунду, повернувшись на месте. Лицо Ниты выразило шок, в то время как остальные 3 объекта – недоумение. «Дима», — произнес объект негромким голосом. Объект «Женщина», что стоял рядом, с удивлением посмотрел на Ниту. «Ты знаешь его?» «Судя по голосу, это был объект «Женщина 3. «Да-да», — ответила Нита, подойдя к Скитарию и остановившись в 50 сантиметрах от него. На протяжении 4-33 секунд объект поддерживала с Димой визуальный контакт, а затем резко приблизилась к нему и обхватила верхними конечностями. Дима ответил тем же, одновременно чувствуя, что это он делал просто из желания сделать ей приятное, а не из-за того, что так было принято отвечать. «Охо-хо», — произнесла женщина 4, — «ну и дела». «Привет», — все же решил сказать Скитарий. «Привет», — прошептала Нита печальным голосом. Как только она отстранилась, Дима увидел, что из ее левого глаза потекла слеза. «Надо поговорить». «Да, да, конечно», — ответила девушка и повернулась к другим объектам. «Девочки, последите, «Там, да», — ответили все три объекта в разнобой. Дима и Нита быстро прошли в комнату объекта. «Боже, император всемилостивый», — произнесла объект, вновь крепко обнимая Скитария. «Я так скучала. А потом? Потом объявили про тебя. Сказали, что ты ранен. Я боялась, что ты погиб». «Все нормально», — ответил ей Дима. «Повреждения устранены. Я вернулся на службу». «Хорошо, это замечательно. Рада слышать, что с тобой произошло», — задал вопрос Скитарий, отстранившись от объекта. Это сейчас волновало его больше всего. А это, девушке говорить об этом было явно неприятно, когда были погромы. Тут всякое было. Попала в драку, ножом пырнули в глаза, глаза нет. Клинику разграбили и сожгли, идти было некуда. Но благо, врач был, смог глаз удалить и зашить. Пытаюсь ему еще отдать долг за это, по расписке. Еще месяца три и отдать смогу. Понятно, ответил Дима, я оплачу долг и аугментацию. Чего? Удивленно спросила девушка. Серьезно? Да, подтвердил Скитарий. Ох, а во, спасибо, Дима. Объект еще раз обнял Диму, и тот ответил тем же. Это сильно поможет. С одним уже привыкла, но, сам понимаешь, хорошего мало. Понимаю. Фух, Нита отпустила Диму и отошла. Это так прекрасно. Не буду теперь с этой дурацкой повязкой и смотреть на этот шрам уродский. Боже, император. Так, ладно, о чем ты хотел поговорить? Есть один момент, который необходимо решить. Начал Скитарий зачитывать заранее сгенерированный текст. Я спас тебя, нарушив протоколы секретности. То есть, совершил грех перед амнисией. Лицо объекта изменилось, показывая удивление, стыд и печаль. Ау, мне жаль, не переживай, это не твоя вина, решил успокоить Скитарий Ниту. Также во время твоего спасения был убит один психот, на которого напали бунтовщики. Да, я помню. Для того, чтобы смыть с себя грех амнисии, необходимо, чтобы твое спасение было оправдано, продолжил Дима. Это, понятно. И как это сделать? Деторождение. Объект не ответил и в течение 4-17 секунд удивленно смотрел в глаза Димы. Это так, неожиданно. Я не думала, что все вот так будет. Скитарий молчал и ждал. Было понятно, что дать ответ быстро объект не сможет. Боже, император, продолжил объект, посмотрев вниз и обхватив пальцами верхней левой конечности переносицу. И вот, кого я должна родить? Или просто так, рационально было бы со мной для повышения генетического разнообразия. Также было бы рационально, чтобы ты отправилась со мной и я смог участвовать в воспитании. Однако, решать тебе, любое твое решение будет принято. Ау. Объект закрыл лицо ладонями и покачал головой из стороны в сторону. Ой, боже, я, конечно, думала, ну знаешь, о детях там, хе, но чтоб вот так, да уж, а если не соглашусь, что тогда? Тогда я уйду и буду пытаться смыть с себя грех другим способом. А мне как, свой грех смывать? Из-за меня ведь человек погиб. Живи достойно, не греши, приноси пользу Империуму. После смерти, на последнем суде, Бог-Император будет судить тебя и решит, стоила ли ты своего спасения. Нита снова задумалась, не став отвечать сразу. Дима продолжал ждать. Знаешь, начал объект, сев на стол, что стоял в углу, после того, как меня спасли и привезли сюда. Я постоянно надеялась тебя увидеть, встретиться с тобой, еще раз поговорить. Не знаю, почему. Просто, с тобой действительно было как-то приятно. Наверное, потому, что ты не дебил малолетний. Но еще, когда прибыл Твасанский полк, я все чаще ловила себя на мысли, что хочу к ним, хоть гвардейкой, хоть санитаркой, кем угодно. Еще о флоте думала, хотя кому я там нужна. Только бы свалить отсюда. Тут меня ждет разве что шить обувь да кое-как жить от запы до запы. На что-то другое надеяться не стоит, это я уже поняла. А теперь приходишь ты и предлагаешь все это. Вероятно, Бог-Император действительно послал тебя мне. В общем, объект резко встала из-за стола и подошла к Скитарию. «Забирай меня с собой, Дима», — заявила Нита. «Если плата за мою жизнь и за жизнь того, кто погиб за меня, это родить от тебя, то пусть будет так, и я готова улететь с тобой. Здесь меня ничего не держит». Скитарий почувствовал, что ему было приятно услышать это. «Принято», — ответил он Ните, после чего начал помогать со сбором ее вещей. Теперь он сможет приступить к покаянию, и он получит шанс на прощение амнисии. Это действительно радовало. Спустя 4 дня, к кафе «Бидигер». Комиссар Августин Мерцелиус в этот раз встречу решили проводить в другом кафе «Бидигер». Удивительного в этом ничего не было. Все же, со стороны все должно было выглядеть так, словно я на свидание хожу. И если бы я выбирал одно и то же кафе, это могло бы выглядеть подозрительно. Немного, совсем чуть-чуть, но все же подозрительно. Подготовиться мы тоже смогли, благо, что и Маринур, и Награн начали предупреждать о возможных проблемах, которые могли нам устроить. Теперь же я не волновался. Оставалось одно – получить ответ от представителя Астропата. Само кафе не сильно отличалось от Финогумора, в котором я был в прошлый раз. Разве что цветовой гаммой, если там все было в красно-золотых тонах, то тут, в зелено-серебряных. Но тоже очень красиво, это стоило признать. На мое имя, как и в прошлый раз, была заказана комната, в которой меня уже ждали. Стоило мне открыть дверь, как я сразу же заметил совершенно другую женщину. Рыжая, с волосами, заплетенными в косу, голубыми глазами и бледной кожей, в синем костюме с красными узорами. Как по мне, такая же красивая, как и Дюража. «Доброго дня, уважаемый комиссар», — поздоровалась со мной женщина, улыбнувшись сдержанной улыбкой. «Амиора Сульфиток». «И вам доброго дня, уважаемая Амиора», — ответил я, проходя внутрь и садясь напротив нее. Не говоря ни слова, женщина протянула мне устройство слежения за моей аугментикой. Я также молча его принял и вставил себе в руку, давая ему следить за моими глазами и слуховыми аппаратами, чтобы они удостоверились в отсутствии слежки. Затем я спокойно взял меню и начал выбирать. Такие уж тут были правила. Амиора сделала так же, после чего мы посмотрели друг на друга. «Итак», — первым произнес я, прерывая тишину, — «они согласны». Я очень сильно постарался, чтобы не закричать от радости. «Они все же согласны, все же получилось. Приятно это услышать», — я улыбнулся. «Какие наши дальнейшие действия?» «Приказ у меня. Я дам вам его изучить, вы убедитесь в его подлинности и после этого подпишите приказ о том, что клан Ардикт и все прочие арестованные вами люди и организации освобождаются, а также публичное сообщение об их амнистии. Как только все это будет обнародовано, я отдам вам приказ и вы сможете уйти». «Приемлемо», — кивнул я. «Все же, это был действительно надежный вариант, что никто не сможет кинуть друг друга». Награн предупреждал, что примерно так и будет. Не зря я подготовил все приказы заранее. В этот момент дверь открылась и внутрь вошел официант, расставил наши заказы. У меня и у Амиоры были два разных кусочка тортика, а также чай у меня и Риков и у нее. «Раз вы уже готовы, то в таком случае...» — женщина достала из внутреннего кармана небольшой тонкий телефон, несколько раз нажала по его экрану и подвинула мне. «Держите». Я подвинул телефон себе и начал быстро и внимательно его читать, одновременно проверяя все знаки подлинности и жуя свой тортик, пока сама Амиора начала есть свой. На все ушло минуты три, за которые стало понятно, это действительно подлинная электронная копия приказа. Все необходимые подписи, печати и коды присутствовали. Сами коды я быстро проверил по базе данных астропатов, и все они также подтверждались. Это было то, что нужно. «Что ж, тут все в порядке», — ответил я, посмотрев на Амиору. Она лишь улыбнулась. «Теперь моя очередь». Я активировал экран на руке и быстро нашел приказы об амнистии всех арестованных и об официальном обращении об этом, а затем подписал их своей подписью и отправил для срочной обработки в секретариат. «Сделано», — сказал я. «Пока что подождем, это не должно занять много времени». «Приятно иметь с вами дело, уважаемый комиссар», — ответила мне Амиора с улыбкой. «Как и с вами. Хорошо, что мы смогли договориться». Несколько минут мы сидели в тишине, доев свои куски. Разговаривать нам все равно было ни о чем, да и мне она не была как-либо интересна, да и я ей тоже. Куда больше я думал о том, что уже завтра мы сможем разобраться с Гибериком. «Оставалось совсем немного. Ваши сообщения начали транслировать», — прервал тишину Амиора. «Все арестованные на свободе, а счета разморожены. Благодарю вас, уважаемый комиссар». В этот момент женщина взяла свой телефон, что лежал на столе, забирая его себе. А через секунду дверь неожиданно открылась. К нам вошел человек в строгом темно-синем костюме и в маске слуги, а в руках у него было сразу два больших стабберных пистолета, размером где-то с Desert Eagle. И оба они были сейчас направлены на меня. Это было неожиданно. Они все же решились пойти на это. И более того, все кафе, похоже, было специально подготовлено под ловушку. Я с удивлением посмотрел на Амиору. Неожиданно, честно сказал я, думал, вы окажетесь умнее. Как и мы, ответила женщина. От ее любезности уже ничего не осталось, вы не позаботились о должном прикрытии, а вся ваша команда в одном месте и, по сути, окружена. Не думала, что вы окажетесь настолько доверчивым. Потому сейчас вы просто уйдете, без приказа, и при этом удалите у себя данные о том, что вы посылали запрос в базу данных на поиск приказа, и все закончится хорошо. Только, пожалуйста, не пытайтесь отправлять сообщения, мы это увидим. А если я не соглашусь, что тогда? Спросил я серьезным голосом. Тогда ваша жизнь закончится именно здесь. На мне и моем компаньоне тоже щиты, а у него в руках сразу два молота с бронебойными пулями. Плюс мой еще. Женщина быстро расстегнула свой пиджак и достала оттуда небольшой лаз-пистолет. Ваш щит быстро схлопнется, а дальше, ничто не поможет. Вашу команду ждет та же участь. Они окружены и поверьте, они долго не протянут. Вы хоть понимаете, что будет, если убьете комиссара? С неприкрытым возмущением спросил я, будет расследование, самое тщательное, и лорд-комиссар будет лично его курировать. Тут ули вверх дном перевернут, да и найдут обычных бунтовщиков, которые смогли подловить комиссара, когда он был меньше всего готов, с хитрой улыбкой проговорила Амиора, причем бунтовщики настоящие. Во всяком случае, они верят в это. Однако это крайняя мера, риски все же есть, так что мы хотим разобраться во всем по-тихому. Просто уходите, таковы наши условия. Боже император, вы совсем из ума выжили из-за своей жадности, ответил я, искренне поражаясь тому, насколько эти люди долбанулись. Я ведь сказал вам, что денег в любом случае нет, если не считать тех денег, что уже сделаны и остались у бунтовщиков на том мануфакторуме. Амиора говорила так спокойно, что было противно, к тому же, на тех территориях явно найдется что-то еще, кроме фальшивых монет. Потому это стоит того, блять, ну точно ебанутые, сказал я, подавляя в себе желание сказать это вслух. Они действительно были готовы убить комиссара ради того, чтобы продолжить зарабатывать на Гиберике и забрать себе все те деньги, которые остались заблокированы на мануфакторуме после гибели твари. В общем и целом, советую поторопиться с решением, твердо заявила Амиора, я не хочу тратить на вас свое время. Было понятно, убедить ее не получится. Отдавать мне приказ никто не станет. Я опустил голову на руку и тяжело выдохнул. Проигрывать больно, уважаемый комиссар. Могу вас понять, произнес Эмиора, но нужно уметь принимать это. У вас и вашей команды есть шанс выжить. Советую им воспользоваться. В ответ я поднял печальный взгляд на Эмиору. Катитесь вы все, куда подальше, буквально выплюнул я, после чего вошел в историю действий от своего имени и удалил тот пункт, что сообщал о моих действиях с базой данных астропатов. Я знал, что Амиора все видела. По ее улыбке стало понятно, теперь она довольна. Благодарю за содействие, уважаемый комиссар. Ее улыбка казалась еще более мерзкой. Я же лишь встал и повернулся к выходу. С дороги, приказал я. Человек, что стоял у входа, убрал пистолет и отошел в сторону, дав мне пройти. И вам хорошего дня, прозвучало мне в спину. Голос был наполнен такой иронией, что это звучало, как натуральная издевка. Я не ответил, лишь вырвал из себя устройство слежения аугментики, после чего быстрым шагом направился к выходу, где меня ждал микроавтобус с парнями. Зайдя внутрь, я захлопнул дверь и сел на одно из мест, пока все сидели и с нетерпением ждали. «Поехали!» — крикнул я, и Маринур, который сейчас был за рулем, активировал машину, и мы тронулись. «Ну что там?» — первым задал вопрос Бюрдар. «Ловушка», — коротко ответил я. Пригрозили двумя молотами после того, как отправил приказы и их начали исполнять, плюс кругом ручные бунтовщики. «Вот ведь паскуды», — прокомментировал Гихьян, так и знал, что попытаются. Однако, мои губы расширились в широкой улыбке, приказ мне показали. Все, кроме Димы и Гихьяна, также широко улыбнулись. Был слишком большой риск, что это будет ловушка, при которой астропаты попытаются сделать так, чтобы я свою часть выполнил, а затем просто кинуть меня. Для этого им нужно было показать приказ, просто так угрожать мне было бессмысленно, так как я мог просто уйти в отказ, и тогда у них останется только похищение и пытки, а этого у них сделать незаметно не получится. Да, Амиора позаботилась о моей аугментике, но я пришел не только с ней. По совету Маринура, мой левый глаз был заменен на другой, в нем была дополнительная камера, которая не была подключена к общей системе аугментации и записывала все на отдельную карту памяти, что была в самом глазу. При этом система мониторинга эту камеру не видела, благодаря чему ее не засекли. Да, тут не было звука, но это было и неважно. Теперь у меня была запись всего приказа командования, а следовательно, прямое доказательство того, что подобный приказ существует. Удалить его из своих баз данных астропаты не посмеют, иначе будет слишком много вопросов от Харьянди. Ведь у меня был код приказа, а объяснить, куда делся конкретно этот, никто никак не сможет. Потому нам оставалось только разобраться с Гибериком. Окончательно. Спустя 2 дня, банкетный зал. Разобраться с Гибериком было решено во время очередного банкета, устроенного в честь гибели твари. Устроили его с огромным опозданием, так как вначале хотели дождаться выздоровления Димы, так как это была мингарская традиция, плюс еще разбирались с делами на фронте, собирали офицеров со всех полков, в общем, только сейчас и смогли. Вариант этот был, пока что, самым надежным. Пытаться достать его в апартаментах или тем более в штабе было слишком опасно, охрана его предупредит заранее и он успеет как минимум улизнуть, а там уже последствия будут слишком непредсказуемые. Рисковать не стоило. Банкет был хорош тем, что мы могли подобраться на лифте, затем пройти площадку перед входом и зайти внутрь. Охрана не успеет что-либо сделать, без приказа атаковать комиссара и его адъютантов вряд ли найдется псих. К тому же, у нас были щиты. Была только одна проблема – двери в банкетный зал. Они открылись из специальной диспетчерской, которая была под контролем мингарских солдат согласно протоколам защиты. Это гарантировало как то, что Гиберика не заблокируют там, так и то, что он сможет там запереться намертво, причем вместе с Шаркиным и вообще всем офицерским составом 6 полков. Но был один вариант, который вполне себе подходил. В качестве запасного варианта у нас была договоренность с губернатором, что в случае чего он откроет нам дверь, воспользовавшись своими тайными протоколами, это все же был его дворец. И вот теперь мы поднимались по главному лифту, построенные и готовые ко всему. Еще немного и с этой проблемой будет покончено, говорил я себе. Лифт начал тормозить. По телу прошлась волна легкой дрожи. Двери распахнулись и мы направились стройным шагом вперед. Гихьян шел ровно за мной, потому были Рингер и Дима, а в конце – Рат и Бюрдар. Мингарские солдаты, стоявшие тут в качестве караула в полном боевом облачении, цокнули каблуками и взяли лазганы на плечо, переходя в стойку смирно. Воинское приветствие комиссару. Однако их лица были скрыты противогазами, так что увидеть их реакцию я не мог. Зафиксирован вокс-обмен, прозвучало от Димы. Гиберик про нас знал. Пройдя через площадку, я остановился возле солдатов в чине лейтенанта, который продолжал стоять истуканом. «Господин комиссар», — начал солдат, — «позвольте узнать, открыть ворота. Причина моего появления — дела комиссариата», — сказал я. 2 секунды ожидания. Я смотрел в глазницы противогаза солдата, видя в них задумчивые глаза. Затем ворота вздрогнули и начали бесшумно открываться. «Умничка, за мной не заржавеет», — сказал я, мысленно обращаясь к солдату. Он явно понял, что бы ни случилось, перед комиссариатом лучше не стоять. Лейтенант отошел в сторону и мы всей группой направились вперед. Оркестр, что играл на банкете, резко остановился, а по залу прошелся удивленный ропот нескольких сотен гостей, который смешался с шорохом одежд тех, кто поворачивался, чтобы посмотреть на нас. Впереди, по самому центру, сидели 5 полковников и Гиберик. Шаркин слегка удивился, но быстро успокоился и даже слегка ухмыльнулся. Все 4 полковника были очень сильно удивлены, а прим-полковник еще и напуган. Но при этом он сбежать не пытался. Понимал, что тогда точно конец. Мы продолжали идти, ловя на себе удивленные и недоумевающие взгляды всех присутствующих. Весь зал наполнился шепотом. Все обсуждали нас и пытались понять, что вообще тут происходит. 20 секунд мы шли через весь банкетный зал, пока не подошли практически вплотную к столу, за которым сидели полковники. Гиберик в ответ на это встал и грозным взглядом посмотрел на нас. «Как это понимать, комиссар Мерцелиус?» — спросил он серьезным и твердым голосом. Страха в нем не слышалось, но вот взгляд его выдавал. Уверенности в нем никакой не было. В ответ я лишь достал лист бумаги уже подписанного мною приказа. «Насколько нам стало известно», — провозгласил я как можно громче, пока Дима и Гихьян синхронно усиливали мой голос, — «что меня слышали все присутствующие, В 176 день 153 года 42 миллениума астропатами Вильяруникус была получена астрограмма с приказом от командования Astra Militarum Subsector Aliter. Все присутствующие вновь зашептались, а лицо Гиберика исказилось в удивлении и одновременно страхе. Он понимал, согласно приказу все пять полков, прибывших на Вильяруникус, расформировываются вследствие понесенных потерь и присоединяются к 15-му Верлонскому полку. Зал взорвался удивленным ропотом сотен ртов. Глаза Вальцевски, Тлазгахара и Аурвириша распахнулись, а лица исказили гримасы шока. Фингердис тоже удивилась, но затем ее лицо сменилось на смирение и печаль, ее эта новость не так сильно поразила. Гиберик же смотрел на меня с ужасом. Его верхняя губа дрожала. Однако, произнес я, и в зале повисла гробовая тишина, вы, прим-полковник, утаили от всех данную информацию, тем самым отказавшись подчиняться командованию. Ропот возобновился, в то время, как лицо Гиберика исказилось в гневе, а сам он немного ссутулился. «Да, скрыл», — прокричал он, после чего в зале все вновь замолчали, «скрыл, потому что иначе это означало, что именно полковник Шаркин должен был принять командование. А как можно доверить командование всей этой компании настолько некомпетентному человеку?» Ответом Гиберику был очень тихий, почти неслышимый шепот в банкетном зале, который очень быстро стих. Люди боялись что-либо обсуждать после слов Гиберика. «Вдруг я услышу, командование субсектора не видит всей картины, а я вижу», — продолжил Юмеркат, начав краснеть от гнева, «я оказывал ему услугу, помогая избавиться от некомпетентных офицеров, потому что только достойный человек способен командовать компанией. Я здесь самый достойный, ну и самомнение у тебя», — подумал я, чувствуя омерзение к этому человеку. «Именем Бога Императора Человечества», — продолжил я, и Гихьян с Димой вновь повторяли за мной, усиливая голос, «прим-полковник Юмеркат Гиберик, вы признаетесь виновным в умышленном отказе выполнять приказ командования Astra Militarum Subsector Aliter, нарекаетесь предателем Империума Человечества и приговариваетесь к смертной казни. Чего вы стоите, ублюдки гребаные?» — проорал Гиберик, стукнув кулаками по столу, — «убейте его. Вы все знаете, что вас ждет без меня». Никто из охраны не пошевелился. Все понимали, что будет, если попытаются. Я достал лаз-пистолет правой рукой и направил его на прим-полковника. Он сидел по центру, вдалеке от остальных. Это помогало прицелиться. Гиберик посмотрел на меня глазами, наполненные ужасом. Указательный палец нажал на спуск. Ярко-красный лазерный луч промелькнул и попал прямиком в грудь мужчины, поджигая его усыпанный орденами и наградами мундир. Его тело рухнуло, словно подкошенное, и скрылось за столом, откуда вскоре повалил дым. Я же наконец-то почувствовал удовлетворение невиданной силы. Словно еще один тяжелый камень свалился с моих плеч. Наконец-то, еще одна проблема решена. Глава 138. Полковник Вермант Шаркин. «Туши, туши», — начал говорить Аурвириш слугам, что все это время стояли возле нашего столика, при этом указывая пальцем за стол, куда упал казненный Гиберик и откуда сейчас начинал валить густой серый дым. Двое слуг быстро подбежали и начали, судя по всему, бить тело нашего теперь уже бывшего командующего ногами. Стоило признать, подобное мне даже нравилось. Затем один из слуг резко взялся за скатерть и поднял ее на стол, на ней тоже уже оказалось пламя, потому он начал еще и ее бить руками в перчатках, а потом и вовсе схватил бокал вина и вылил его на скатерть. Это позволило потушить пламя, а затем оба слуги прекратили бить ногами Гиберика и отошли в сторону. Аурвириш, тем временем, внимательно посмотрел за стол. «Он там точно мертв?» — задал вопрос Тлазгахар, посмотрев на Уисарца, в то время, как к самому Гиберику начал подходить скитарий комиссара, «Дима, а то мало ли, сюрпризы есть». «Да вроде да», — ответил Аурвириш. «Объект не подает признаков жизни», — продолжил скитарий, встав рядом с Аурвиришем и посмотрев вниз. «А если у него аугментика какая?» — задал вопрос Тлазгахар. «Я о таком наслышан». «Эй, Саур», — прозвучал от Аурвириша, посмотревшего на гранд-камердинера, что продолжал стоять с колоколом и выглядел так, словно еще немного и упадет в обморок, — у этого нет аугментики какой». «А?» — переспросил Галадин Ерис с непонимающим видом. Он явно был в шоке от происходящего. «Аугментика у этого есть?» — переспросил командир Висарского полка. Вновь сказал Саур, но потом его глаза прояснились и он вздрогнул. «Нет, нету. Господин Прим, полковник никогда не делал себе никаких аугментаций». «Вот и отлично», — сказал Тлазгахар. «Дима, тем временем, нагнулся вниз, а затем выпрямился, подняв левой рукой левую ногу Гиберика, а затем начал его тащить. Под шум удивленных шепотков по всему залу, Скитарий вытащил его из-за стола и поволок к комиссару. «Что ж, на этом я закончил», — проговорил Мерцелиус, смотря на меня и остальных полковников, но уже без усиления звука. «Гихьян, останься с полковником, на всякий случай». Сервитор комиссара, ничего не ответив вслух, тяжелой поступью начал идти ко мне, взобрался на наш постамент и остановился прямо у меня за спиной, что было даже слегка жутко. «Хорошего дня, господа и дамы», — попрощался с нами Мерцелиус. «И вам того же, комиссар», — ответил я ему, кивнув и слегка улыбнувшись. Комиссар развернулся, обошел свой отряд и направился к выходу. Дима встал вместе с телом позади него. Остальные его адъютанты построились и ровным шагом последовали следом. Все присутствующие, особенно супруги офицеров, что женщины, что мужчины, удивленно смотрели комиссару вслед, а вот на труп Гиберика почти не реагировали. Для них подобное было вполне привычным, судя по всему. Спустя минуту комиссар вместе со своими адъютантами вышел из зала и дверь за ними закрылась. «Я хочу предложить тост». Неожиданно прозвучал на весь зал знакомый мне голос подполковника Абриваса, первого заместителя Гиберика в Минбарском полку. Я быстро перевел на него взгляд и увидел, что он уже встал и держал в руках бокал с вином, за нашего нового командующего, что поведет нас вскоре в бой во славу Бога Императора, за полковника Верманда Леокардуса Ширкина. «Даже отчество знаешь», — саркастично подумал я, пока сотни человек по всему залу начали вставать со своих мест. По всей видимости, Абривас уже решил действовать и выстраивать со мной отношения. «Подлиза проклятый», — проревел сидевший рядом с ним другой подполковник. Мгновение, и тот ударил Абриваса куда-то в горло, и тот рухнул на пол. Я успел разглядеть, что в горле подполковника был нож. Напавший вытащил его, а затем вновь ударил, почти в то же место. «Гульсарт!» — буквально завизжала женщина, что сидела до этого напротив Абриваса. «Брат!» — вскрикнул за ней еще один минбарский офицер, на этот раз майор, сидевший немного поодаль. Вспышка. Лазерный луч, тянущийся от лазгана Гихьяна до головы напавшего подполковника, промелькнул и сразу исчез, после чего офицер рухнул замертво. «Врача сюда!» — крикнул кто-то из зала, пока минбарские солдаты, до этого стоявшие в карауле, начали бежать к ним, пока майор, крикнувший «брат», уже рухнул на колени рядом с ним и пытался зажать рану, из которой быстро хлестала кровь из явно пробитой сонной артерии. Ну и пиздец же тут происходил. Люди на банкете сохраняли спокойствие. Они вновь расселись по своим местам и просто не вмешивались, при этом переговариваясь между собой. Некоторые не упускали возможности и продолжали есть, периодически подзывая слуг к себе. Плевать, что тут происходит, покушать важнее. Убитый, подполковник Кигород Гиберик, старший сын полковника, внезапно прозвучал рядом со мной голос Саура, не любил подполковника Абриваса, у них давние размолвки были еще с Алагорада. Толковый был офицер, но всегда довольно вспыльчивый в личных вопросах. Информация уже не была чем-то важным, но это много говорило о самом Сауре. Тем временем к раненому полковнику уже прибежала бригада вильярских медиков, которые выбежали из одного из небольших проходов в стене. «Я вижу, вы хорошо осведомлены о своем полку», — сделал я вывод, посмотрев на гранд-камердинера. «Более чем, господин полковник», — подобострастно ответил мне Галадин Ерис, — «во всем полку нет того, чего бы я не знал». Стоило признать, это было полезно. Абривасу, тем временем, заморозили рану с помощью спрея, начали что-то вкалывать и установили капельницу с какой-то жидкостью, а затем перенесли на носилки и начали быстро его уносить. Действовали они настолько слаженно и оперативно, что это вызывало у меня чувство уважения. Не каждая команда наших санитаров сможет справиться так же. «В таком случае, не отходите от меня далеко, вы мне еще понадобитесь», — все же сказал я. Не сказать, что Саур мне нравился, особенно в плане одежды или откровенного лизоблюдства, однако он все же разбирался в том, что происходило в Мингарском полку, а мне это было сейчас довольно важно. Все же, теперь они все будут под моим командованием, и для того, чтобы все прошло как можно более гладко, следовало держать при себе человека, который в этом поможет. «Слушаюсь, господин полковник», все так же вежливо и слегка слащаво, как по мне, ответил Саур, глубоко поклонившись, пока слуги, которые обслуживали нас на банкете, начали очень быстро пытаться вымыть огромную лужу крови, которая осталась после ранения Абриваса. «И не называй меня господин», — первым делом приказал я, — «достаточно просто, сэр». «Как пожелаете, сэр полковник», — быстро исправился гранд-камердинер. «Нет, только сэр, без звания», — поправил я его. «Все же, он был человеком другой культуры, ему еще придется привыкать к тому, как я привык». «Как пожелаете, сэр», — ответил Сауруже правильно. «В общем и целом», — произнес вдруг еще один офицер, на этот раз уже из увиссарского полка, тоже подполковник, за нашего нового командующего, полковника Верманда Леокардуса Шеркина. «За полковника Верманда Леокардуса Шеркина», — повторили все, кто был на банкете, вновь быстро поднявшись со своих мест и похватав наполненные бокалы с вином, после чего все начали быстро их осушать. Уборщики, к моему удивлению, уже смогли полностью очистить мраморный пол от крови, и теперь тот вновь начал сверкать под светом ламп на потолке. «Да уж оперативно, вы знали об этом», — произнес неожиданно Вальцевский. Он не задавал вопрос, он именно что уверенно утверждал. Отвернувшись от залы, я повернулся к остальным полковникам. Выглядели они по-разному. Фингердис выглядела подавленной, Вальцевский с серьезным видом смотрел на меня, а Урвириш ел свой кусок жареной рыбы с сыром. Атласгахар также смотрел на меня, но теперь уже куда более спокойно, даже скучающе. «Про то, что пришел приказ, а Гиберик его скрывает», — уточнил я, — комиссар Мерцелиус об этом как-то узнал, хотя даже мне не сказал, как именно. Плюс к этому, стало понятно, что над нами обоими повисла угроза, Гиберику пришлось бы убить нас, чтобы занять место командующего полка, а уже потом объявить о приказе. «Вот мудила», — ответила Увериш, — который сейчас выбирал запеченную шапочку гриба с капустой и острым перцем внутри, и почему я ни хрена не удивлен. «Что ж, повезло вам с комиссаром, полковник», — продолжил Тласгахар, как бы он про все это не узнал, сделать это удалось вовремя. «Это уж точно», — кивнул я. После этого мне, к моему удивлению, пришло сообщение от комиссара Мерцелиуса. Как оказалось, это был тот самый приказ командования Astra Militarum. Недолго думая, я стал его быстро изучать. «Как я понимаю», — произнесла до этого молчавшая Фингердис, — «нам можно паковать вещи». Вопрос был, на самом деле, довольно важный. О нем я уже раздумывал, и ответ на него у меня был. «Не совсем», — сказал я, просмотрев некоторые пункты приказа. Мой ответ вызвал у всех четверых недоумение. В приказе сказано, что вам надлежит ожидать дальнейших указаний касательно распределения. А раз так, то я бы хотел, чтобы вы продолжили командование. Если мы прямо сейчас возьмем и объявим о том, что 5 полков расформированы, это может вызвать серьезное удивление и непонимание у населения. Это станет явным показателем того, что у нас большие проблемы с потерями, и бунтовщики этим непременно воспользуются. Полковники начали переглядываться между собой, и в их глазах я видел задумчивость. К тому же, продолжил я, 6 полков гвардии, это 6 полковников, имеющих немалый опыт, в том числе и командный. Это куда лучше, нежели один. С вами будет куда проще управлять войсками и победить бунтовщиков. Так что на данный момент я не буду объявлять о приказе официально, и вы продолжите управлять полками до окончания конфликта. Только после этого ваши полки вольются в наш состав. Приемлемо, ответила Урвириш довольно флегматичным тоном. Согласен, продолжил за ним Вальцевский. Все равно деваться некуда, сказал Тласгахар. Как вам будет угодно, довольно печальным голосом ответила Фингердис. Только остается два вопроса, продолжил полковник увиссарского полка, и первый из них, кто теперь будет назначен командиром Мингарского полка, а то предыдущие командующие и один из кандидатов приставились, а еще один получил ножом в горло. Не факт, кстати, что выживет, даже с местными медиками. Вот тут действительно стоило задуматься, кто именно будет командиром Мингарского полка на время боевых действий. Но почти сразу мои мысли уперлись в один простой факт. Я вообще в этом полку не разбирался. Единственное, что я о нем успел понять, так это то, что у самих мингарцев была довольно большая любовь к роскоши во всех ее проявлениях, которая меня то удивляла, то вводила в недоумение. «Саур», — подозвал я камердинера, — «если уж кто и мог тут помочь, то именно он». «Внимательно слушаю вас, сэр», — тут же ответил тот. «Сколько в мингарском полку еще осталось подполковников, исключая Абриваса?» «Двое, сэр. Шамита Рамигитса Таптсундрат и Мильфинис Гюирам Фадоражан. Ну и имечки у вас», — подумал я про себя. А Урвириш был со мной явно согласен, стоило Сауру произнести вторую фамилию. Он закатил глаза к потолку с таким видом, словно ему было больно это слушать. Тлазгахар от него недалеко ушел и приподнял брови, явно не ожидав услышать подобное. Так, и кто из них имеет больше опыта, как подполковник? Подполковника Мегицет Тапцундрет получил звание 7 лет и 3 месяца назад, если считать по тиранскому календарю, а подполковник Дюирам Фадаражан – 7 лет и 11 месяцев. Но при этом подполковнику Амегицет Тапцундрету доверяли куда более сложные задачи. Это какие? К примеру, все же решил поинтересоваться я. Все же, у нас был банкет и торопиться особого смысла не было. Хоть немного отдохну. В Алагорадской кампании ему поручили командовать южным флангом полка во время Демижин-Чемситской наступательной операции, когда пришлось отбивать атаки противника. «А боже император!» – прокомментировал Тлазгахар. «Как вспомню сейчас, так сразу мерзко стало. Участвовали там?» – переспросил я. «Мы все там участвовали». С нескрываемым отвращением ответил Аурвириш. «Наша вторая крупная операция. Участвовали наши три полка плюс еще два. 306-й Гацканутский и 2329-й Цхайнацкий, плюс 7 дивизий тамошних СПО, а это еще 700 тысяч человек. Задача – прорыв фронта с еретиками на участке в 630 километров, наступление на важный промышленный город и его захват, обрушение фронта противника с помощью ударов в тыл. Правда, с условиями оказалось все плохо. Дожди, отсутствие нормальной инфраструктуры, эпидемия среди солдат, партизаны эти гребаные в тылу. Еще и орки вдруг начали на других участках наступать и кучу резервов пришлось экстренно переправлять. А еще равнинная местность сельхозугодий, огромное количество каналов, рек и окопов, добавил Тлазгахар. Во-во, и они тоже, сразу согласился Увисарец, итог, не самый приятный. Продвигались с трудом, до города дошли, но взять смогли только в полукольцо, он на реке стоял, штурм провалился. Об обвале фронта у еретиков и речи уже не шло. Потом пришлось окапываться, чтобы не потерять все, что успели. Месяцы окопной мясорубки едва смогли удержаться. К слову сказать, именно Мингарский полк тогда оказался на нашем левом фланге, продолжил Тлазгахар. Бои были серьезные и мингарцы смогли все же выстоять. Это действительно так, господин полковник Тлазгахар, ответил Саур, и подполковник Амегицет Тапцундрет командовал южным флангом оборонительного фронта нашего полка. «Ага», задумчиво ответил командир Банвурского, «теперь понял. Что ж, если он смог там выстоять, то мозги у него есть». «Согласен», поддержал Аурвириш. «Так, с этим разобрались», ответил я, «а чем знаменит второй подполковник?» Дюирам Фадаражан участвовал в Салфитарин-Ячкиманской наступательной операции и Берегесской оборонительной операции. Если объяснять коротко, полковник, продолжил Аурвириш, грибная мясорубка во время зимы и гребаная мясорубка в квадрате во время весенней распутицы. За каждую из них Увак расстрелял по полковнику у мингарцев. И как раз после последней Гиберика назначили полковником, добавил Тлазгахар.